Он неохотно протянул комлинк ей обратно. «Но мы должны встретиться опять как-нибудь». «Да, о да». «Если мне придется рисковать своей репутацией, а может быть и жизнью, на основании изложенных мной рассуждений, то я хотел бы уточнить несколько фактов». «Один факт известен почти наверняка. Если кому-то достало ума и самообладание убить одного из старших слуг императрицы под самым носом у императора Цитаганды, то едва ли он остановится перед тем, чтобы угрожать не слишком высокого ранга женщине из дектиеров». Эта мысль была ужасна, отвратительна. Без сомнения, остатки бароярского дипломатического иммунитета будут еще более бесполезным щитом. Но таковы уж ставки в этой игре. «Я полагаю, вам может грозить смертельная опасность. Возможно, будет лучше потянуть время еще немного. Не говорите никому, что вам удалось забрать у меня этот ключ. У меня забавное чувство, что я не следую задуманному им сценарию. Понимаете?» Он нервно вышагивал вперед-назад перед ней. «И если вам удастся выяснить что-нибудь новое о том, чем на самом деле занималась Балура последние несколько дней перед смертью... Кстати, не столкнитесь с вашей собственной службой безопасности. Они наверняка расследуют смерть Ба. Я свяжусь с вами, когда смогу и как смогу, бароярец». Бледная рука медленно, будто лаская, провела по клавиатуре управления на подлокотнике гравикресла, и вокруг нее вновь сомкнулся тусклый серый туман, словно по волшебному заклинанию. Слуга Ба вернулась в павильон, чтобы сопровождать не Майлза, но свою хозяйку. Майлза оставили в одиночку продираться сквозь темноту назад в поместье Иенару. Шел дождь. Майлз не удивился, обнаружив, что гем-женщина уже не ждала его на скамейке у покрытых красной эмалью ворот. Он не спеша подошел к дому и задержался у освещенных дверей в сад, чтобы стряхнуть водяные капли со своей черной формы и вытереть лицо. Затем он пожертвовал носовым платком ради своих сапог, тихонько бросил промокшую вещичку за кустом и вошел. Никто не заметил, как он появился. Вечеринка стала чуть шумнее, несколько новых лиц сменили тех, что были раньше. Цитагандийцы для опьянения не применяют алкоголь. Однако над некоторыми из гостей витала особая атмосфера затянувшейся вечеринки, похожая на ту, что окружала хлебнувших лишнего, и свидетелем которой Майлз бывал дома. Если вести интеллектуальный разговор было трудновато и до этого, то теперь стало совершенно безнадежным делом. Сам он чувствовал себя не намного лучше этих гемлордиков – пьяный от информации, с головой идущий кругом от интриги. Полагаю, у каждого свои собственные тайные пристрастия. Он хотел подобрать Айвина и сбежать как можно скорее, пока у него голова не взорвалась. «Ах, вот вы где, лорд Форкосиган!» Подле Майлза возник немного обеспокоенный лорд Иенару. «Я не мог найти вас». «У меня была долгая прогулка с леди», — ответил Майлз. Айвина нигде не было видно. «Где мой кузен?» «Лорд Форпатрил отправился на экскурсию по дому в обществе леди Арвин и леди Бенелла», — сказал Иенара и посмотрел сквозь широкую арку на противоположной стороне комнаты, за которой виднелся холл со спиральной лестницей. «Их уже нет, на удивление, долго». Иенара попытался понимающе улыбнуться, но улыбка вышла озадаченной. «С тех пор, как вы... Я не совсем... А, ну ладно. Не хотите ли выпить?» «Да, спасибо», — ответил Майлз встревоженно. Он принял напиток из рук Иенара и, не колеблясь, сделал глоток. Глаза у него чуть не на лоб вылезли, пока он оценивал сложившуюся ситуацию. Айвин плюс две красивые гем-женщины. Правда, после ослепляющего хаут-воздействия все гем-женщины в комнате теперь представлялись ему грубыми и унылыми деревенскими неряхами. Он надеялся, что со временем эффект ослабнет. Мысль о ближайшей встрече с зеркалом ужасала. Что видела, глядя на него, хаут Райан Дектиар? дерганого, бормочущего, похожего на обезьянку гнома, облаченного в черное. Он подтащил стул и довольно резко уселся, уставившись на спиральную лестницу. «Ну, торопись же, Айвин!» Инара задержался рядом и завел несвязную беседу о пропорциональных теориях в архитектуре разных исторических эпох, об искусстве и человеческих ощущениях, о торговле натуральными духами на Бараяре. Но Майлз был готов поклясться, этот человек так же, как и он, не сводил глаз с лестницы. Майлз допил первую порцию и уже большую часть второй, когда Айвин появился в тени на верхней площадке лестницы. Айвин задержался в полумраке, одергивая и проверяя зеленый мундир, застегнутый, похоже, на все пуговицы. Или же только что застегнутый. Он был один.